41. Сизов? Макс оглянулся на дверь. Работает у нас. В смысле? Я оторопело посмотрела на него. Прошло всего. Сколько? Я запуталась в днях и уже не помнила, в какой момент моя жизнь изменилась навсегда. Вроде недавно, а вроде просто вечность назад. Но точно за такой короткий срок нельзя успеть сменить рабочее место. Он же работал в Асте Кастро. «Ну это наше дочернее», — отмахнулся Макс, делая ко мне шаг и зацепляя пальцами кружевные трусики. «А кто он тебе?» «Очень интересно, что все так сошлось». Голос у него был равнодушный, зато пальцы любопытными. Они куда наглее, чем до этого, нырнули мне в трусики, приспуская их и нащупали там кнопку удовольствия. Его улыбка почему-то меня пугала. Словно он что-то задумал. «Бывший. Парень». Выдавила я из себя, то ли под гнетом наркотика, то ли уж не зная, что и сказать этому мужчине. Если Лёшка меня застанет тут, что он скажет? Что подумает? Не выдаст ли меня? Но что он знает? Вопросы роились и жалили меня изнутри. Но больше всего я просто не хотела его видеть. Просто не видеть этого мудака, из-за которого я превратилась в шлюху, в игрушку для двух пресыщенных извращенцев. Из-за своих игр он разрушил мою жизнь. Знаю, он наверняка сейчас страдает и ноет из-за квартиры и машины, может, даже вспоминает меня, но никакая квартира не стоит того, что случилось со мной. Я бы лучше всю жизнь отрабатывала долг уборщицей, чем один раз оказалась распята на члене Муратова. Одного лишь его. Что говорить о них обоих? А ведь для меня еще ничего не кончилось и не собирается. Любил тебя? Сощурившись, поинтересовался Чельцов, резким движением вгоняя в меня свои пальцы. Я поднялась на цыпочки, стараясь ускользнуть от них, а потом не выдержала и опустилась, надеваясь на них, как на член, невольно застонав от того, как глубоко они проникли. «Ну?» «Отвечай!» Прямому приказу сопротивляться не было сил, да и бесполезно. «Не знаю». «Уже», — честно ответила я. К счастью, Чельцов не потребовал подробностей. Откуда мне знать, любил ли? Разве любимых ставят на кон в игре? Но ведь целый год он жил со мной, спал со мной, признавался в любви, баловал, выполнял капризы. Зачем? Словно откармливал меня перед тем, как привести на бойню. Каждый сам за себя, я это знаю. Предала бы я его, если бы от меня зависело, спасать ли себя и сестру, или его. Не уверена, что отвечу на этот вопрос с наскока. «Давай. Проверим». Заговорщицким тоном предложил Макс, жестко трахая меня двумя пальцами, даже придерживая за плечо, чтобы туже входили. По его глазам было видно, что он задумал что-то. Что мне оставалось, кроме как согласиться? Если меня даже не спрашивали. «Раздевайся», — приказал он. «Сама и быстренько. Белье и чулки можешь оставить. Минуту подожди!» — крикнул он Лёшке. Не понимая, что он хочет, но уверенная, что это не понравится мне, но понравится наркотику внутри меня, я быстро скинула платье, постаравшись закинуть его подальше. Чтобы Лёшка не увидел и не узнал. «Я готова!» «Так!» Чельцов быстро оглянулся по сторонам, осмотрел меня и подмигнул. «Видишь стол? Давай, забирайся на него и становись раком жопой к двери. На локте, чтобы хорошо прогибалось. Шустрей. Что он задумал? Что? Но ноги несли меня к столу, к счастью, почти пустому. Между папками и письменным прибором нашлось место, чтобы как раз мне поместиться. Чельцов последовал за мной, хорошенько разглядывая со всех сторон. Шлепнул позаду, как корову, приказал облизать пальцы, еще пахнущие моим лоном, и тут же скинул с себя пиджак. Так, сиськи надо во всей красе. Пробормотал он, щелчком расстегивая лифчик. Моя грудь свесилась и закачалась, когда Макс жадно поцеловал меня, жестоко, почти до крови укусив. А потом накинул пиджак мне на голову, скрывая почти до пояса. «Стой тихо, что бы ни происходило, все понятно?» Он ухмыльнулся. И ушел. Тяжелые шаги добрались до двери, она хлопнула и зажурчали неразличимые голоса. Только я стояла, выпитив жопу, прогнувшись и под пиджаком, который пах дорогим чельцовским одеколоном. Запах меня почему-то успокаивал, а вот ситуация нет. Голоса становились все громче, а потом дверь открылась, и Макс объявил. Можно сказать, нематериальное поощрение лучшим работникам. В общем, учись, казак, атаманом станешь. Или как там в поговорке? Я услышала, что ровные шаги запнулись и непроизвольный возглас Лёшки. Хренася! Мои ноги задрожали и чуть не подкосились. Горячая волна стыда залила меня всю с ног до головы. Вот и увиделись с ним. Вот и увиделись. Я раком на столе у Чельцова, а его премируют за хорошую работу. Хороша лошадка, а? Хмыкнул Макс. Я ее по 3 раза в день объезжаю. И не только я. Глянь, какая жопа. Ты, небось, таких телочек в жизни не шпилил, братан. Нет. Проговорил Лешка, явно приближаясь. Я замерла, больше всего боясь, что сейчас пиджак Чельцова свалится с меня, и он увидит, кто это. Неужели он не узнает меня? Не самый популярный ракурс, но мы год были вместе. Не жмись, иди сюда, поделюсь. Щедро предложил Макс. Давай, пожамкай сисяндры, отменные. Ну как? И Лёшка дотронулся до моей голой груди. Сначала не смело, а потом больно и сильно сжал её, защемил сосок между пальцами, перекатил. Супер дойки. Выдохнул он. У моей прошлой бабы херня была какая-то, она их постоянно в лифак прятала, и правильно. Ну, я же тебе говорю, первоклассная тёлка, тебе до такой расти и расти. Уверенные пальцы Чельцова огладили мою жопу, а потом потянули вниз трусики, спуская их и открывая все, абсолютно все взгляду Лёшки. Я чуть не закричала. Мне пришлось прикусить губы, чтобы не сделать этого. Ведь так будет только хуже. Но Макс ладонью заставил меня развести ноги еще шире и прогнул в спине. «Смотри, как открылось!» Голосом довольного хозяина похвастался он. Видишь розовую щелочку. Ох, узкая. А попка? Смотри, как пульсирует. Вот когда твой хер сжимает эта пульсация, это, друг мой, очешуительный опыт. Его пальцы погладили мою щель сверху донизу, а потом вонзились в оба отверстия сразу. Видишь? С гордостью продемонстрировал Чельцов. В жопу дает. С завистью спросил Лёшка. Моя не давала. Эх. Я бы засадил в такую жопу, эх. Да я уж вижу, с насмешкой сказал Макс. Можешь трахнуть ее пальцами, но отросток держи при себе. Это только для успешных мальчиков. Я не поверила своим ушам. У меня и так звенело в голове от происходящего, но Лёшка вместо того, чтобы отказаться от чудовищного предложения, вдруг действительно сжал 2 руками мою жопу, а потом сунул 2 пальца прямо внутрь меня. Я непроизвольно жалась вокруг них, сердце колотилось как бешеное, хотелось орать и орать. «Тугая какая!» — проговорил он сипло. «А в анал можно?» «Можно!» — щедро предложил Чельцов. «А если в следующем квартале выйдете на планируемые доходы, она у тебя еще и в рот возьмет». Я чуть не вскинулась, но представила, что следующий квартал слишком далеко, чтобы об этом волноваться. Меня может грохнуть к тому времени с моим 2-м шпионажем. Неумелые, неловкие движения, и вот уже в мою задницу тычется палец Лёшки. Он аж сопит от усердия, потому что от ужаса я сжата так сильно, что и карандаш не пропихнуть. «Туго!» — пробормотал он. «А ты лаской!» — посоветовал Чельцов. «Лизни, пососи!» «Жопу бабе лизать!» Охренел Лёшка. «Вы что?» «Ну и дурак!» отозвался Макс. «Все, вынимай. Как тебе? Если бы у меня такая телка дома была, я бы. Меня перестали мучить, но я продолжала стоять, раскрытая полностью и доступная. Я бы ее каждую ночь, всю ночь. А днем я бы на такие вершины взобрался. Ну-ну», хмыкнул Макс. «Все, ковбой, пойдем покажу тебе, у кого брать статистику. А ты, моя милая, стой так, пока не приду». И уходя, он сорвал с моей головы пиджак. Все, что я могла, это молиться, чтобы Лёшка не оглянулся. Я пригибала голову как можно ниже, чтобы меня не заметили, но тут дверь хлопнула, и воцарилась тишина. Никого. Ничего. Только затекающие ноги и руки, и моя промежность, распахнутая всем взглядом. А если кто-то зайдет? Чельцов не стал запирать кабинет, и в его отсутствие вломиться мог кто угодно. Время тянулось бесконечно долго. Ноги подкашивались, глубокий стыд растворялся в чудовищной усталости. Пока дверь снова не открылась. И тишина. Тот, кто вошел, стоял на пороге и созерцал меня, распяленную раком на столе. Ни дыхания, ни шагов, ни слов. Топкий ужас снова начал красться по телу, разбегаться по коже мурашками.